дача адвоката Басова. Большая, неуютная, вся какая-то неустроенная, но модная. Вечер. Варвара Михайловна, жена Басова, и ее брат Влас, работающий письмоводителем у Басова, сейчас остались вдвоем. Сам Басов ушел поиграть в шахматы, а заодно и выпить, к соседу по даче, инженеру Суслову. Гости, столь частые в доме Басовых, еще не собрались. И Варвара Михайловна может поговорить по душам с братом. А чего ты такой измученный? Устал. С 9 до 3 сидел в суде, с 3 до 7 бегал по городу и не успел пообедать. Письмоводитель. Это ниже тебя, Влас. Надо стараться достигать высот и так далее, я знаю. Но, Варя, примеры любя, беру трубочиста на крыше. Конечно, залез он всех выше, а разве он выше себя? Ну, не дури. Почему ты не хочешь поискать другого труда? Более полезного, хоть более значительного? Сударыня, я принимаю хотя и косвенное, но напряженное участие в защите и охране Священного института собственности. А вы называете это бесполезным трудом? Какой разврат мысли! Ну, ты не хочешь говорить серьезно? Влас обнимает сестру за талию и ходит с ней по комнате. Ну, ты что? Мне почему-то грустно, Власик. Знаешь, иногда вдруг ни о чем не думая, всем существом своим почувствуешь себя точно в плену. Все кажется чужим, скрытно враждебным тебе, все такое ненужное никому, и все как-то несерьезно живут. Вот ты балагуришь, шутишь. А мне хочется уйти куда-то, где живут простые, здоровые люди, где говорят другим языком и делают какое-то серьезное, большое, всем нужное дело. Ты понимаешь меня, Влас? Да, понимаю. Но никуда ты не уйдешь, Варя. А может быть, и уйду. Вероятно, завтра приедет Шалимов. Не люблю я его последних писаний. Пусто, скучно, вяло. А я видела его однажды на вечере. Я была гимназисткой тогда. Помню, вышел он на эстраду такой крепкой, твердой. Непокорные густые волосы, лицо открытое, смелое. Лицо человека, который знает, что он любит и что ненавидит. Знает свою силу. Я смотрела на него и дрожала от радости, что есть такие люди. Хорошо было, да? Ты мечтаешь о нем, как институтка о новом учителе. Ты пойми, я жду его как весну. Мне нехорошо жить. Я понимаю. Мне самому нехорошо. Совестно жить как-то неловко. И не понимаешь, что же будет дальше. Входит Калерия, сестра Басова, с цветущей веткой в руках. Какая чудесная ночь. А вы сидите тут, и у вас пахнет угар. Мое почтение, абстракция, Васильевна. А в лесу так тихо, задумчиво, славно. Луна ласковая, тени густые и теплые. Нет, день никогда не может быть красивее ночи. О, да, да. Старушки всегда веселее, чем девушки. И раки летают быстрее, чем ласточки. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Влас молча кланяется ей, уходит в кабинет, и через минуту появляется на пороге его с пачкой бумаг в руках. Сударыня, принимая во внимание обилие сих кляуз, и исходя из этого факта, честь имею заявить вам, патронесса, что при всем горячем желании моем не могу исполнить к сроку, назначенному патроном, возложенную на меня неприятную обязанность. Я помогу тебе потом, пей чай. Сестра моя, воистину ты сестра моя, гордись этим. Абстракция, Васильевна, учитесь любить ближнего, пока жива сестра моя и я сам. А знаете, вы горбатый. С какой точки зрения? У вас горбатая душа. Надеюсь, это не портит моей фигуры. Ну, грубость — это такое же уродство, как и горб. Грубые люди похожи на хромых. Хромые на ваши афоризмы. Вы кончите ссорой. Я буду есть, это полезнее. Я поиграю. это лучше. Как душно тут в варе. Я открою дверь на террасу. Ольга идет. Влас садится за стол, пьет чай. Калерия тихонько перебирает клавиши рояля. Быстро откинув портьеру, входит Ольга Алексеевна, подруга Варвары. Резкие движения, развивающиеся концы шали, накиданные на плечи, делают ее похожей на испуганную птицу. Вот и я! Едва вырвалась! Добрый вечер, Калерия Васильевна. Ой, играйте, играйте. Можно ведь без рукопожатий. Здравствуйте, Влас. Добрый вечер, мамаша. Мне хотелось поскорее прийти к тебе. А Надя раскапризничалась. Должно быть, тоже не здоровится ей. Ведь Волька нездоров, ты знаешь? Да, жар у него. Потом надо было выкупить Соню. Ой, я совершенно завертел справа. Бедная ты моя славная, устаешь ты, дети. Когда я думаю о них, у меня в груди точно колокол звучит. Дети, дети. Трудно с ними, Варя, так трудно, если б ты знал. Ты прости меня, но мне все кажется, что ты преувеличиваешь. Нет, не говори, ты не можешь судить. Не можешь? Ты не знаешь, какое это тяжелое, гнетущее чувство, ответственность перед детьми. Ведь они будут спрашивать меня, как надо жить. А что я им скажу? Как мучительно трудно быть женщиной. Нужно быть человеком. Из леса вышли люди. Посмотрите. Посмотрите, как это красиво. Как смешно размахивает руками Павел Сергеевич. А кто с ним еще? Марья Львовна, Юлия Филипповна, Соня, Зимин, Замыслов. С террасы доносится шум и смех. Распахивается дверь, и в комнату входит Марья Львовна и Юлия Филипповна, жена инженера Суслова. Что с вами, а? Я рада, что вы зашли, но я здорова. Здравствуйте, Калерия! Калерия Варвара Михайловна, подогреть самовар? Пожалуйста, поскорее. Юлия Филипповна увлекает Калерию за собой. Влас, а зачем вы гримасничаете? Такая специальность у меня. Все пытаетесь быть остроумным, да? И все неудачно. Входит Павел Сергеевич Рюмин. При виде Рюмина Влас уходит в кабинет и затворяет за собой дверь. Вы извините за столь позднее вторжение. Я рада гостям. С террасы в комнату заглядывает Соня, 18-летняя дочь Марьи Львовны. Мамашка, я ухожу гулять. Еще гулять? Еще. Здесь так много женщин, а с ними невыносимо скучно. Ты осторожнее, твоя мать тоже женщина. Мамочка, неужели давно? Ой, ой, что она болтает. И хоть бы поздоровалась. Сонька, ты неприлично. Нет, какова моя мамашка? Вдруг назвала себя женщиной. Я с ней знакома 18 лет и первый раз слышу это. Это знаменательно. Из окна террасы выглядывает Зимин. Соня, да вы идете или нет? Рекомендую, мой раб. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы что ж не входите, пожалуйста? Он невозможен в приличном обществе. Она оторвала мне рукав у тузурки, вот и все. И только этого ему мало, он недоволен мной. Мамашка, я за тобой зайду, хорошо? А теперь пойду слушать, как Макс будет говорить мне о вечной любви. Как же, дожидайтесь. Посмотрим, юноша. Луна еще есть? И я не юноша. Спать, например. Позвольте, Соня, зачем затолкать человека, который... Который еще не человек! Вперед, Соня! Соня и Зимин убегают. Славная дочь у вас, Марья Львовна. Мне нравится, как вы относитесь друг к другу, славно. Садитесь чай пить, господа. Да, мы друзья. Друзья, а как это достигается? Что? дружба детей. Да очень просто. Ну, надо быть искренним с детьми. Не скрывать от них правду, не обманывать их. Ну, это, знаете ли, рискованно. Вы сразу можете отравить ребенка, открыв перед ним всегда страшное лицо правды. А вы предпочитаете отравлять его постепенно? Позвольте, я этого не говорил. А о чем же вы говорите, я не понимаю. О праве человека желать обмана. Вот вы часто говорите «жизнь». А что такое жизнь? Когда вы говорите о ней, она встает передо мной как огромное бесформенное чудовище, которое вечно требует жертв ему, жертв людьми. Она изо дня в день пожирает мозг и мускулы человека, жадно пьет его кровь. Зачем это? Я не вижу в этом смысла. Но я знаю одно, что чем более живет человек, тем более он видит вокруг себя грязи, пошлости, грубого и гадкого, и тем более жаждет красивого, яркого, чистого. Человек хочет забвения, отдыха, мира хочет человек. Ах, он обанкротился, ваш человек. Очень жаль. Входит доктор Дудаков, муж Ольги Алексеевны. Добрый вечер. Извините, Ольга, ты здесь? Скоро домой? Хоть сейчас. Стакан чая, Кирилл Акимович. Чай? Нет, благодарю. На ночь не пью. У вас лицо осунулось. Возможно. И сегодня неприятность. Этот осел голова упрекает неэкономно. Больные много едят и огромное количество хины. Болван. Не пожирай же эту хину сам. Терпеть не могу хину и нахалов. Стоит ли, Кирилл, раздражаться из-за таких мелочей? Право, пора привыкнуть. А если вся жизнь слагается из мелочей? И что значит привыкнуть? К чему привыкнуть? К тому, что всякий идиот суется в твое дело и мешает тебе жить. Ты видишь, вот я и привыкаю. Но нет частной практики, я не могу бросить это дурацкое место. Потому что большая семья? Да, Кирилл? Я это не однажды слышала от тебя. И здесь ты бы мог об этом не говорить. Бестактный, грубый человек. Ольга вскакивает с дивана и почти в истерике убегает. Дудаков смущенный спешит за ней и сталкивается в дверях с Калерией, ну? Юлией Филипповной. Доктор чуть не опрокинул нас. Что с ним? Нервы. Господа, господа, помогите мне. Калерия Васильевна писала новые стихи. Я прошу прочитать их сейчас здесь. Ну, господа, ну простите. Ну, что-нибудь давай. Новое, Калерия? Да, проза скучная. Ну, дорогая моя, ну прочитайте. Ну, что вам стоит? Пожалуйста. Калерия садится за рояль. Из кабинета входит Влас. Ого! Будут читать стихи, да? Да. Если вы хотите слушать, вам придется перестать шуметь. Умри, все живое. Молчим, молчим. Это называется Эдельвейс. Лед и снег нетленным саваном вечно одевает вершины Альп, и царит над ними холодное безмолвие. Мудрое молчание горных высот. Безгранична пустыня небес над вершинами гор, и бесчисленный грустный очи светил над снегами вершин. У подножья гор, там, на тесных равнинах земли, жизнь тревожно волнуясь растет, и страдает усталый владыка равнин человек. Но как будто затем, чтоб кому-то сказать о несчастьях земли и о муках усталых людей, у подножья льдов, в царстве вечно немой тишины, одиноко растет грустный горный цветок Эдельвейс. А над ним в бесконечной пустыне небес молча гордое солнце плывет. Грустно светит немая луна, и безмолвно, и трепетно звезды горят, и холодный покров тишины, опускаясь с небес, обнимает и ночью, и днем одинокий цветок Эдельвейс. Как это хорошо, грустно, чисто. Слушайте, это надо читать в костюме, белом, широком и пушистом, как Эдельвейс. Вы понимаете, это будет безумно красиво, великолепно. И мне нравится. Нравится, право, хорошо. Это, знаете, как в жаркий день клюквенный морс. Уйдите. Да вы не сердитесь, я же искренно. Входит горничная. Варвара Михайловна, господин Шалимов, приехали. Всеобщее оживление. Все смотрят на дверь. На пороге появляется Шалимов. Он приподнимает в знак приветствия шляпу, обнажается совершенно лысая голова. Я имею удовольствие видеть... Пожалуйста, прошу вас. Муж сейчас придет. Вечер. На поляну перед дачей Басовых ложатся длинные тени от сосен, елей и берез, густым кольцом обступивших дом. В глубине поляны небольшая открытая сцена. Вечерами здесь собираются местные любители драматического искусства. Дачные сторожа, Пустобайка и Крапилкин расставляют скамейки. А ту дачу кто ныне снял? Инженер Суслов. А, все новые. Чего? Все новые, мол, не те, что в прошлом году жили. Дачники все одинаковые. Они для меня вроде как в ненастье пузыри на лужах. Скочит и лопнет. Скочит и лопнет. Так-то. Из-за угла дачи Басова проходит по дороге в лес группа молодежи. Ишь ты, музыка, видно, представлять собирается. И будут, чего им, народ сытой. А вот никогда я не видал, как господа представляют. Ведь чай смешно, ты видал? Я? Да. Видал. Я, брат, все видал. Ну, а как же это они, а? Да очень просто. Ну, наряются не в свою одежу. Да. И говорят разные слова. Ах ты, сделай. Кому какой приятно. Кричат, да. Суетятся, будто что-то делают. Ишь ты в рожь их закопать-то, а? Будто сердятся. Да. Ну, обманывают друг дружку. Один представляется, я, дескать, честный. Да, да, да. Другой, а я умный. Ах ты, сделай милость. Или там я день несчастный. Баян. И песни пою. Подожди, баян. Ну кому что кажется баян. Подходящим, баян, он то баян, и представляет. Баян, да, ну так. Баян. Господа идут. Я пошел. Ну и пускай. Идут. На поляну выходит инженер Суслов. С ним старик, одетый по-купечески. Это дядя Суслова, по фамилии двоеточие. Нет, ты надо мной не смейся. Куда тебе? Тебе едва 40 минуло, а ты лысый. А мне 60, однако я кудрявый, хоть и седой. Ваше счастье. Продолжайте. Давай, я вас слушаю. Так вот, явились, значит, немцы. А у меня заводишка старый, машины дрянь. А они все новенькое поставили. Ну, товар у них лучше моего и дешевле. Вижу, дело мое шва. Подумал, лучше немца не сделаешь. Ну и решил, продам всю музыку немцам. Все продали? Дом в городе оставил. Большой дом. А дела теперь у меня нет. Только одно осталось. Деньги считать. Эх, такой старый дурак, если говорить правду. Продал и сразу почувствовал себя сиротой. Стало мне скучно. И не знаю, куда меня себя деть. Вот руки у меня. Раньше я их не замечал. А теперь вижу, болтаются ненужные предметы. Как же вы думаете жить? Не знаю. Посоветую? А, вон к нам господин Чернов идет. Шут гороховый. Бойкий паренек. А бездельник, видимо. Кого это вы? А вот племянник. Да и вы тоже, видать, не очень деловиты. Насколько я успел узнать вас, почтеннейший Семен Семенович, под словом «дело» вы подразумеваете выжимание соков из ближних ваших. Так в этом смысле я еще не деловит, увы. Власть кланится и уходит. Отбрил и доволен. Эх, миляга! Чай, поди, героем себя чувствует. Ну, ничего. Пускай потешится молодая душа. Да. Ну так что же, Петруха, как же я буду жить-то? Это не решается сразу. Надо подумать. Не решается? Эх, ты. Что? Ничего. Я ничего не говорю. Ничего и не скажешь, видимо. Двоеточие встает со скамейки и идет к реке. Суслов уходит в дом. На поляне появляются Басов и Шалимов. На шее у Басова полотенце. Они только что выкупались. Ты что, Яков, молчишь? Раскис немного. Забыл я, как зовут эту воинственную даму? Марья Львовна. Ну, свирепая женщина. Я человек мягкий, но едва не наговорил ей дерзости. А она тебе наговорила. Нет, ну ты поставь себя на мое место. Ну, человек что-то там пишет, волнуется. Наконец устает, скажу вам просто. Приезжает к приятелю отдохнуть. И вдруг является дама и начинает исповедовать. На что надеетесь, во что веруете, почему не пишете о том, почему молчите об этом. Потом она говорит, это у вас не ясно, это неверно, это некрасиво. Да, матушка моя, да напишите вы сами так, чтобы было и ясно, и верно, и красиво. Ну, напишите гениально, ну дайте же мне отдохнуть. Ну. Это надо терпеть, мой друг. Ну, это же не деликатно, это же не умно. Оно что, часто бывает у тебя? Нет. Ну, то есть, да, частенько. Но я ведь тоже не очень ее жалую. Это же она с ней в дружбе. И она очень портит мне мою жену. А давно ты ничего не печатал, Яков? Пишешь что-нибудь большое? Да ничего я не пишу, скажу тебе прямо. Да и какого черта тут напишешь, когда кругом ничего понять нельзя? Люди стали какие-то запутанные, скользкие, неуловимые. А ты так и пиши, ничего, мол, не понимаю. Ведь главное, брат, в писателе искренность. Ну да, спасибо за совет, искренность. Но надо кушать, значит, надо писать. Да, да, да. А вот для кого, не понимаю. Что? Ну вот 5 лет тому назад я знал своего читателя. Да. А потом вдруг, незаметно для себя, я потерял его. Понимаешь, потерял. Да-да-да-да-да, в этом драма, пойми. Вот теперь, говорят, родился новый читатель. Кто он? Ну, нет, я тебя не понимаю. Что значит потерять читателя? А я, все мы, интеллигенция страны, да разве нет. Мы не читаем? Нет, да я нет, тебя не понимаю. Нет, ну нет, интеллигенция. Да нет, ну да, интеллигенция. Нет, я не о ней же говорю. Есть же еще вот этот. Кто? Ну вот, вот, новый-то читатель. Не понимаю. Ну вот и я не понимаю, но чувствую. Иду по улице и вижу каких-то людей. Смотрю я на них и чувствую, не будут они меня читать. Неинтересно им это. Стар я для них. И все мои мысли для них стары. А, это любопытно. Только я думаю, нервы это, а? Вот поживешь здесь, отдохнешь, успокоишься, и читатель найдется. Басов и Шалимов уходят в комнаты. С террасы спускается Суслов, садится на скамейку. К нему подходит Ольга Алексеевна. Здравствуйте, Петр Иванович. А? Добрый вечер. Как душно. Душно? А мне не кажется. Суслов закуривает, руки его дрожат. Вы что, устали? У вас трясутся руки. Это от того, что я выпил вчера и плохо спал. Зачем вы пьете? Чтоб веселее жить. На террасе появляется Варвара Михайловна. Ты ко мне, Оля? Я гуляю. А вы почему ушли, Петр Иванович? Надоело слушать речи почтенной Марьи Львовны. Да? Вам не интересно. А вот я слушаю. Ну, здоровье. До свидания. Пока. Суслов идет к своей даче. Ты понимаешь, почему он такой? Нет. Мне не хочется понимать это. А ты опять расстроена? Могу ли я быть спокойной, Варя? Муж приехал из города, заглянул на минутку домой и исчез. Ведь это не может радовать меня, согласись. Он бегает от меня и детей. Я понимаю, он заработался, ему надо отдохнуть. Но ведь я тоже устала. Ох, как я устала. Я ничего не могу делать, у меня все не ладится, это злит меня. Он должен помнить, что молодость мою, все мои силы я отдала ему. Я думаю, пусть я лучше уеду. И дети. Вот это так. Просто вам нужно отдохнуть друг от друга. Поезжай. Я достану тебе денег. Ах, я так много должна тебе. Ну, пустяки это, успокойся. Сядем здесь. Те, которые помогают, должны в душе презирать людей. Я сама хочу помогать. Чтобы презирать людей? Да, да, а я не люблю их. Не люблю Марью Львовну. Зачем она так строго судит о всех? Не люблю Рюмина. Он все философствует, а ничего не смеет, не может. И мужа твоего не люблю. Он стал мягкий, как тесто. Он боится тебя. А разве это хорошо? А твой брат влюблен в эту резонерку, в эту злую Марью Львовну. Ольга, что с тобой? Это нехорошо, да, послушай. Да, пускай нехорошо. А это гордая Калерия. Говорит о красоте, а самой просто хочется замуж. Ольга, ты не должна давать воли этому чувству. Оно тебя заведет в такой темный угол. Да, мне все равно, куда я приду, лишь бы выйти из этой скучной муки. Я жить хочу, я не хуже других. Я все вижу, я не глупая. Я вижу, что ты тоже. Ох, я понимаю, тебе хорошо жить. Да, твой муж богат, а он не очень щепетилен в делах, твой муж. Это все про него говорят. Ты должна знать это. Ты тоже устроилась как-то так, чтобы не иметь детей. Устроилась? Что ты хочешь этим сказать? Я ничего не говорю особенного. Я только хотела сказать... С террасы быстро сходит двоеточие. Он подходит к Варваре Михайловне. Сбежал я, сударыня моя, сбежал. Этот красивенький философ, господин Рюмин, загонял меня до полного конфуза. Ну его, лучше с вами потолкуй. Уж очень вы мне, старому лешему, нравитесь, право. Ну что это, у вас личка эдакая, как бы опрокинутая. Мне уйти, Варя? Да. Ольга Алексеевна быстро уходит. Вы говорите, что такое, простите, я... Сударыня, смотрю я на вас, нехорошо вам тут. Нехорошо, правда? Послушайте, Семен Семенович, вы не можете мне объяснить, кто дал вам право говорить со мной в этом странном тоне? Да бросьте! Это право дает мне старость моя и опыт мой. Извините меня, но мне кажется, этого слишком мало, чтобы так бесцеремонно вторгаться. Да никуда я не вторгаюсь. А вижу я, чужая вы тут всем. И я чужой. Ну вот и того, понимаете? Захотелось мне сказать вам что-то. Ну да, видно, не сумел. Извините, коль так... Простите вы меня. Я, кажется, грубо сказала вам, но право мне странно, я не привыкла к такому отношению. Понимаю. Вижу, что не привыкли. Да где тут привыкнуть-то? Ну, уважьте старика. Пойдемте погулять. На поляне появляются Суслов, садится на скамью. Из комнат выходит Рюмин, Калерия, Шалимов. Нет, я готов бежать от нее на Северный полюс. Невыносимо горяча она. Положительно возмущает ее деспотизм. Люди этого типа преступно нетерпимы. Ну почему они полагают, что все должны принимать их верования? Укажите что-нибудь более великое и красивое, чем эти верования. Ты называешь великим и красивым? Эти холодные, лишенные поэзии мечты о всеобщей сытости. А я не знаю. То есть я не вижу ничего более яркого. Ах, я не умею говорить, но, господа, я сердцем чувствую. Надо, необходимо пробудить в людях сознание своего достоинства. Во всех людях, во всех. Тогда никто из нас не будет оскорблять другого. Ведь мы же не умеем уважать человека. Это так больно, это обидно. Ах, боже мой! Да не Марья же Львовна может научить этому. И как тяжело, как тесно жить среди таких людей. А среди людей, которые все только жалуются на жизнь. Весело, легко, Калерия. Вот что вносим в жизнь все мы? Вот я, ты, вы. А вам бы, Варвара Михайловна, не волноваться так. Прекратить бы разговориться. Пойдемте погулять, ведь вы обещали. Да, я пойду. Я не умею сказать, что хочу, что чувствую. Не умею. Как это обидно. Варвара Михайловна делает порывистое движение, намереваясь уйти. Шалимов, все время внимательно слушавший, подходит к ней. Вы позволите идти с вами? Пожалуйста, идите. Пойдемте к речке, в беседку. Да. И что вы так горячитесь, сударыня моя драгоценная? Они уходят по дороге в лес. Как она оживилась, когда приехал этот Шалимов? Пойдемте в комнату, Калерия Васильевна. Сыграйте что-нибудь. Хочется музыки. Да, пойдемте. Грустно жить, когда кругом тебя все так. Калерия и Рюмин уходят в дом. Из-за угла дачи Басова идут Замыслов и Юлия Филипповна. Он что-то шепчет ей, она смеется. Суслов следит за ними ревнивым взглядом. Смотрите, артисты наши уже пришли. Репетиция в 6, а теперь... 7:30. Но прежде опаздывали только вы. А теперь все. Плоды вашего влияния. Это дерзость? Это комплимент. Я на секунду забегу к патрону. Вы позволите? Скорее! Замыслов уходит на дачу Басовых. Юлия Филипповна идет к группе деревьев и видит мужа, сидящего на скамье. Где была? Там. И там. Все с ним. С этим. Так открыто. Чем ты рисуешься, Юлия? Надо мной уже смеются, ты понимаешь? Уже смеются? Это скверно. нам нужно объясниться. Я не могу позволить тебе... Мне не улыбается роль жены человека, над которым смеются. Берегись, Юлия. Я способен... Быть грубым, как извозчик, я знаю. Не смей говорить так! Развратная... Мы кончим эту сцену дома. Сюда идут. Ты ушел бы за такое лицо. Когда-нибудь я застрелю тебя. Суслов исчезает в лесу. Это не сегодня, да? Уже утомившийся день клонился в огонь. Юлия Филипповна медленно идет в глубину поляны. Появляются Влас и Марья Львовна. Голубчик, зачем делать себе шута? Зачем унижать себя? Но кому это нужно? Не нужно, говорите вы. Но никто не смеется. А я хочу, чтобы смеялись. Тошно мне, Марья Львовна. Нелепо мне. Все эти люди, я их не люблю, не уважаю. Они жалкие, они маленькие, вроде комаров. Я не могу серьезно говорить с ними. Они возбуждают во мне скверное желание кривляться. Но кривляться более открыто, чем они. У меня голова засорена каким-то хламом. Мне хочется стонать, ругаться, жаловаться. Я, кажется, начну пить водку, черт побери. Я не могу. Я не умею жить среди них иначе, чем они живут. И это меня уродует. Я отравляюсь пошлостью. Вот они идут. Слышите? Иногда я смотрю на них с ужасом. Уйдемте. Я хочу, так жадно хочу говорить с вами. Если бы вы знали, как я рада видеть вас таким. Вы не поверите. Иногда так хочется крикнуть всем что-нибудь злое, резкое, оскорбительное. Влас и Марья Львовна уходят в лес. На поляне появляются Шалимов, Юлия Филипповна и Варвара Михайловна. Опять? Ну опять серьезные слова? Ну пощадите. Ну я устал быть серьезным. Я не хочу философии, я сыт. Ну дайте мне пожить растительной жизнью, укрепить нервы. Я хочу гулять, ухаживать за дамами. А вы ухаживать за дамами, не беспокоя своих нервов? Должно быть оригинально. А почему не ухаживать за мной? Но отвечайте на мой вопрос только правдиво. Любовь. Ну, я смотрю на нее серьезно. Когда я люблю женщину, я хочу поднять ее выше над землей. Я хочу украсить ее жизнь всеми цветами чувства и мысли. Юлия Филипповна, пожалуйте на репетицию. Иду. До свидания, господин цветовод. Приведите в порядок вашу оранжерею. Юлия Филипповна идет к сцене, расположенной в глубине поляны. Ну, немедленно! Какая она милая, веселая! Вы что так странно смотрите на меня, Варвара Михайловна? Я, кажется, теряю способность удивляться. А вы знаете пословицу? С волками жить, по-волчьи выть. Это, скажу я вам, очень недурная пословица. Особенно для того, кто выпил до дна горькую чашу одиночества. Вы, должно быть, еще не вполне насладились им, и вам трудно понять человека, который... Впрочем, не смею задерживать вас. Шалимов кланяется и идет к сцене. С реки с удочками в руках идет Басов. Валька, какой клев! Изумительно! Ну, знаешь, доктор при всей его неспособности, тот сразу бац, от такого окуня. А, да, ты знаешь, сейчас иду сюда, и вдруг представь себе, там около беседки у сухой сосны Влас на коленях перед Марьей Львовной и целует ей руки. Ну, каково? Голубчик мой, ну скажи ты ему, ведь он же мальчишка, ведь она ему в матери годится. Сергей, послушай, пожалуйста, молчи об этом, ни слова, никому. Ты не понимаешь, ты неверно понял. Ах. Ну, я боюсь, ты расскажешь всем, и это будет нехорошо. Пойми. Ну, что ты волнуешься так? Ну, не надо говорить и не надо. Ну, как глупо. А Марья Львовна... Дай мне честное слово, что ты забудешь об этом. Дай. Честное слово? Даю. Черт с ним. Ну, объясни ты мне, Валечка. Я ничего не могу объяснить, но я знаю, что это не то, о чем ты думаешь. Это не роман. Ага. Не роман. Ну, а что же это важно? Ну, хорошо, хорошо. Молчу. Не волнуйся, я иду ловить окуней и ничего не видал. Ах, да. Постой. Ты знаешь этот Шалимов? Вот скотин. Ну, что такое, Сергей? Ну, что еще? Да ничего особенного нет, чудачка ты. Ну, что с тобой? Просто он хочет оттягать землю у сестры своей покойной жены, с которой он... Прошу тебя, молчи! Прошу тебя! Неужели ты не понимаешь? Не говори, Сергей! Тебе надо лечить нервы, Варя. Извини, но странно ведешь себя. И даже обидно. Да. Басов быстро уходит. Варвара Михайловна идет к террасе. На сцене идут последние приготовления к репетиции. Сторож, где вода? Внимание, господа, мы начинаем. Поляна на берегу озера. Дачники на пикнике. Мужчины Басов, Замыслов, Двоеточие, Шалимов, Суслов собрались отдельным кружком вокруг скатерти, уставленной закусками и бутылками. Сторож Кустабайка лежит в стороне и курит трубку. Около самовара возится горничная Саша. На разбросанной копне сена расположились женщины Калерия, Варвара Михайловна, Юлия Филипповна. Соня и Замыслов поют. Скучен наш пикник, как наша жизнь. Мужчинам весело. Они много выпили. А теперь, вероятно, рассказывают друг другу неприличный анекдот. Я тоже выпила, но меня это не веселит, напротив. Когда я выпью рюмку крепкого вина, я чувствую себя более серьезной. Жить мне хуже. Хочется сделать что-то безумное. Все спутано, неясно и пугает. А что пугает? Люди. Ненадежные они все. Ничему не веришь. Да, именно ненадежный. Я тебя понимаю. Нет, ты меня не понимаешь. Уже утомившийся день склонился. Багряный его дым. Славный дуэт выпили, да. Юль Филипповна. Хороший, чистый. Люблю все чистое. Вы не верите? Смотреть люблю на чистое, слушать. Милые мои женщины, плохо мы живем. Плохо. Не понимаю я этой нашей жизни. Жизни культурных людей. Мне она кажется непрочной, вот неустойчивой, поспешно сделанной на время. Вот как делаются балаганы на ярмарках. Почему ты не бросишь мужа? Это такой пошляк. Он тебе совершенно лишний. Брось его и уходи. Куда-нибудь учиться, уйди, влюбись. Но только уходи. Как это грубо. от группы мужчин отделяется Шалимов и подходит к женщинам. Варвара Михайловна, не хотите ли пройтись к реке? Пожалуй, пойдемте. Позвольте предложить вам руку. Нет, спасибо, я не люблю. Шалимов и Варвара Михайловна уходят. Нравится вам этот господин? А по-моему, он холодный, как лягушка. Ну, пойдемте мы к реке. Пойдемте, все равно. Юлия Филипповна и Калерий идут к реке. Господа, поедемте кататься на лодках, а? Поедемте! Дядюшка, дядюшка, поедемте с нами! Все бегут к берегу озера, поляна пустеет. Из леса выходит Марья Львовна и Влас, оба сильно взволнованные. Оставьте это. Слышите? Я не хочу. Не смейте говорить со мной так. Я буду. Буду говорить. Я вас люблю. Люблю вас. Безумно. Всей душой люблю ваше сердце. Ваш ум люблю. И эту строгую прядь седых волос, ваши глаза и речь. Молчите, не смейте. Я не могу жить. Вы нужны мне как воздух, как огонь. Боже мой, ну разве нельзя без этого? Нельзя. Вы подняли меня в моих глазах. Я блуждал где-то в сумраке, без дороги и цели. Вы научили меня верить в свои силы. Уйдите. Не надо мучить меня, голубчик. Не надо мучить меня. Я умоляю вас. Не отталкивайте меня. Нет, это я вас умоляю. Уйдите. Потом, после отвечу вам, не сейчас и... Встаньте, ну встаньте, я вас прошу. Поверьте, мне необходима ваша любовь. Я так запачкал свое сердце среди всех этих жалких людей. Мне нужен огонь, который выжег бы всю грязь и ржавчину моей души. Да имейте хоть немного уважения ко мне, ведь я старуха. Вы это видите. Мне нужно, чтобы вы ушли теперь. Уйдите. Хорошо. Я уйду. Но потом, после, вы скажете мне? Да. Потом, уйдите. Лас быстро идет в лес и сталкивается с сестрой. Тише, что с тобой? Ах, это ты, Варя, прости. Дорогая моя, идите ко мне. Что с вами? Он вас оскорбил. Нет. То есть, да. Оскорбил? Я ничего не понимаю. Вы сядьте, что случилось? Он сказал мне, что любит меня. А у меня седые волосы. Моей дочери 18 лет. Это же невозможно. Это не нужно. Я вас понимаю. Вам жалко его. Он вам не нравится. Ах, бедный Влас. Я все лгу вам. Мне не его жалко, мне себя жалко. Нет? Почему? Соня выходит из леса и стоит несколько минут за копной. В руках у нее цветы. Она хочет осыпать ими мать и Варвару Михайловну. Услышав слова матери, она делает движение к ней. Потом, передумав, неслышно уходит. Я ее люблю. Ой. Вам смешно? Ну да, люблю. Волосы седые, а жить хочется. Ведь я не жила еще совсем. Мое замужество было трехлетней пыткой, ведь я не любила никогда. А теперь поздно, знаю, поздно. Родная моя, помогите мне. Мне нужно оттолкнуть ее, а я не могу этого сделать. Я уеду. Как мы все боимся жить. Я хотела бы хоть немножко радости вам, и мне жалко брата. Вы бы могли сделать ему много доброго. У него не было матери. Он так много видел горя, унижений. Вы были бы матерью ему. Матерью? Матерью. Да. Я понимаю вас. Спасибо. Нет, вы не поняли, я не говорила. Вы не хотели сказать. И невольно сказали простую, трезвую правду. Матерью я должна быть для него. Да. Другом. Хорошая вы моя. И плакать хочется. Ой, вот смотрите, там стоит Рюмин, я уйду. Я иду с вами. Марья Львовна медленно идет в лес. Варвара Михайловна, могу я попросить вас остаться? Я не задержу вас долго. Я догоню вас, Марья Львовна. Идите к сторожке. Что вы хотите сказать, Павел Сергеевич? Сейчас я скажу. У вас! Хотели читать все! Почему вы так таинственно оглядываетесь? Что такое? Я волнуюсь немножко. Мне страшно. Я не могу решиться сказать эти слова. Я хотел бы, чтобы вы... Не понимаю, что мне нужно сделать? Догадаться. Только догадаться. О чем? Поговорите проще. О том, что я давно уже... Давно хочу сказать вам. Теперь вы поняли? Павел Сергеевич, не надо об этом говорить. Я не люблю вас. Нет. Ну вот и кончено. Как это просто все. Я собирался так долго сказать вам это. И вот сказал. Ну, Павел Сергеевич, ну что ж я могу сделать? Да, я понимаю, конечно. Но вы знаете, на вас, на ваше отношение ко мне я возложил все мои надежды. И вот теперь нет их. И нет жизни для меня. Не надо так говорить, не надо делать мне больно. Ну, разве я виноват? А мне как больно! Ведь в юности моей я дал клятву, я поклялся себе и другим, что всю жизнь мою посвящу борьбе за все, что мне казалось чистым, хорошим. И вот я прожил лучшие годы мои и ничего не сделал, ничего. Вы видите, как я... Искренне говорю с вами. Ну что же, ну что я могу сделать для вас? Не любви прошу, жалости. Я встретил вас, и в моем сердце вспыхнула яркая, прекрасная надежда, что вы поможете мне осуществить мои желания. Вы дадите мне силу и желание работать для блага жизни. Неправда. Не верю я вам. Все это только жалобные слова. Я не буду больше говорить об этом. В душе моей растет вражда. Ко мне? За что? О, нет, не к вам, ко всем. Ведь мы живем на земле чужие всему. Мы не умеем быть нужными для жизни людьми. И мне кажется, что скоро, завтра, придут какие-то другие сильные, смелые люди, сметут нас с земли, как сор. А, я понимаю. Я опоздал. Да, конечно. Только ведь и Шалимов тоже. Вы посмотрите Шалимов? На него, вы посмотрите ведь его. Да вы не имеете права. Варвара Михайловна быстро уходит. У скатерти с закусками появляется Суслов. Он подходит к Рюмину, берет его под руку. Вы слышали? Что? Спор? Нет. Какой? Власа с писателем и Замысловым. Нет. Жаль. Да, они тут спорили. Но все это одно кривляние. Я знаю. Я сам когда-то философствовал. Я сказал в свое время, все модные слова и знаю им цену. Консерватизм, интеллигенция, демократия и что еще там. Все это мертвое. Все ложь. Человек прежде всего зоологический тип. Вот истина. Вы это знаете? И как вы не кривляетесь, вам не скрыть того, что вы хотите пить, есть и иметь женщину. Вот и все истинное ваше. Когда... Говорит Шалимов, я понимаю, он литератор, игра словами его ремесло. Когда говорит Влас, понимаю, он молод и глуп. Но когда говорит Замыслов, этот жулик, это хищное животное, мне хочется заткнуть ему глотку кулаком. Вы слышали? Хорошенькую историю он всадил в Баса. Грязная история. Они сапают 1050. Басов этот жулик. И эта гордая Варвара, которая все не решается выбрать себе любовника. Вы говорите гадости. Вы говорите гадости. Дурацкой кисель. Суслов идет к копне и садится, развалившись. На земле весь род людской. Все вы скрытые мерзавцы. Люди гибнут за металл. Ерунда. Деньги ничто, как когда они есть. А боязнь чужого мнения нечто, если человек трезв. И все вы скрытые мерзавцы, говорю. Суслов засыпает. Из-за деревьев появляются Юлия Филипповна и Замыслов. Ну, милая Юлька, так я жду. Уже не знаю, как мне быть. Не вернуться ли мне на стезю добродетели, глупенький мой? Это потом. Это потом. Я решаю остаться на пути порока. И пусть мой дачный роман умрет естественной смертью. О чем так кричали там? С Власом и писателем. Сегодня этот Влас полоумный какой-то. Разговор зашел о вере. Ну, и во что ж ты веришь? Я? Только в себя, Юлька. Верю только в мое право жить так, как я хочу. А я вот ни во что не верю. У меня в прошлом голодное детство. И такая же юность. Суровое прошлое мне, дорогая моя Юлька. Я много видел тяжелого скверного, я много перенес. А теперь я сам судья и хозяин своей жизни. Вот и все. Ну, я ухожу. До свидания, моя радость. Нам все-таки надо держаться поосторожнее, подальше друг от друга. Не все ли равно, вдали или вблизи, о мой рыцарь, колобояц! Столь безумно влюбленным. Исчезаю, роскошь моя. Замыслов уходит. Юлия Филипповна оглядывается и замечает мужа. Несколько секунд она напряженно смотрит на него. Суслов спит. Юлия Филипповна улыбается и, подсев к мужу, щекочет ему лицо травинкой. Очень музыкально. Черт! Это... Ой, как от тебя пахнет вином. Целый стог сена не может заглушить этого запаха. Разоришься на дорогом вине, мой друг? Ты... И так близко. Я уж забыл, Юлия, когда это было. И бесполезно вспоминать эти счастливые моменты, мой друг. Слушай, хочешь сделать мне удовольствие? Какое? Говори, я готов. Поверь мне, Юлия, я на все готов для тебя. Именно таким и должен быть любящий супруг. Ну, скажи мне, чего ты хочешь? Давай... Застрелимся, друг мой. Юлия Филипповна вынимает из кармана маленький револьвер. Сначала ты, потом я. Какая тяжелая шутка, Юлия. Брось эту гадость. Ну, брось, я прошу тебя. Убери руку. Тебе не нравится мое предложение? Ты же хотел застрелить меня. Я застрелилась бы первой, но боюсь, что ты меня обманешь и останешься жить. А мне не хочется быть обманутой еще раз. и не хочу разлучаться с тобой. Я буду жить с тобой долго-долго. Ты рад? Слушай, Юлия, так нельзя. Можно, ты видишь. Хочешь, я сама застрелю тебя? Не смотри ты на меня так! Это черт знает что. Нет, я уйду, я не могу. Иди, я выстрелю тебе в спину. Ах, нельзя. Там шествует Марья Львовна. Славная женщина. А чего тебе, Петр, не влюбиться в нее? У нее такие красивые волосы. Ты сводишь меня с ума. За что? За что ты ненавидишь меня? Тебя нельзя ненавидеть. Ты так мучаешь меня. За что, скажи? Марья Львовна, иди сюда. Ты, Петр, сделал из меня мерзкую женщину. Ступай. Иди. Марья Львовна, мы скоро едем домой? Не знаю, право, все куда-то разбрелись. А вы не видали Варвару Михайловну? Наверное, с этим писателем. А ты... Ты, кажется, хотел идти на реку. Ну, ступай. Иди, нам без тебя не будет скучно. Суслов уходит. Как вы строго. Это не вредно. Какой-то философ, говорили мне, советует мужчине. Когда идешь к женщине, бери с собой плеть. Это Ницше. Да, он, кажется, был полоумным. Я не знаю философов ни умных, ни полоумных, но если б я была философом, я сказала бы женщине... Идя к мужчине, моя милая, бери с собой хорошее полено. Говорили мне также, что у одного племени дикарей существует такой милый обычай. Мужчина перед тем, как сорвать цветы удовольствия, бьет женщину дубиной по голове. У нас, людей культурных, это делают после свадьбы. Вас по голове дубиной били? Да. Дикари честнее. Не так ли? А что вы такая хмурая? Не спрашивайте. Вам тяжело жить. Кто слышал мои стоны? Я всегда веселая. А вот дядюшка. Вам нравится он? Мне очень. Да, он славный. А шляпа-то моя так и уплыла. Поехала молодежь ее спасать и окончательно утопила. Нет ни у кого лишнего платочка. Голову повязать, а то, понимаете, комары лысину кусают. Подождите, я принесу сейчас. А там сейчас господин Чернов всех потешал. Славный паренек. Он веселый. Удивительный. Так вот и сверкает весь. Стихи свои все читал. Попросила его какая-то барынька стихи в альбом ей написать. Он и написал. Вы, говорит, смеясь, в глаза мне поглядели, но попал, говорит, мне в сердце этот зов. И вот, увы, уж слишком 2 недели я, говорит, не сплю, сударыня, с тех пор. Понимаете? А дальше... Не надо, Семен Семенович, дальше. Я знаю эти стихи. Скажите... А вы долго здесь проживете? Да я думал, у племянника до конца дней моих оставаться. А с его стороны не вижу охоты поддержать меня в этом намерении. Одеваться мне некуда, никого у меня нет. Деньги есть, а больше ничего нет. А вы в самом деле богатый? Да около 1 миллиона у меня, понимаете? Около 1 миллиона... Умру, все Петру останется. Но его это мало прельщает. Не ласков он со мной. Вообще он какой-то нежелающий. Ничего ему не нужно. Не понимаю я его. Положим, он знает, что все равно его деньги будут. Так чего же ему беспокоиться-то, а? Ах, вы бедный. Что? Бедный, говорю. А вы употребили их на какое-нибудь общественное дело. Все лучше, больше смысла. Да, мне это советовал один моншер. Да не люблю я его. Жулик он, рыжий. Хоть и притворяется либерал. А по совести сказать, жалко мне эти деньги Петру оставлять. Ну, а что ему? Он и теперь сильно зазнался. Что вы смеетесь? Глупым кажусь? Нет, я не глуп. А просто не привык жить один. Эх, ма, вздохнешь да охнешь, об одной сохнешь, а раздумаешься, всех жалко. А хороший вы человек, между прочим. Спасибо. Не на чем. Вам спасибо. Вот вы говорите мне, бедный. Этого я никогда не слыхал. Все говорили, богатый, богатый. И сам я думал, богатый. А вот оказалось, бедный я. Возвращается Юлия Филипповна. Дядя, вы объясняете с любви? Куда мне к лешему? Я теперь только на уважение способен. А ну-ка, повяжи-ка мне платочек покрасивее. Да пойду закушу чего-нибудь на дорогу. Вот. Очень идет к вам. Ну и врешь. У меня лицо мужественное. Ну, идем. Да, я все хочу спросить тебя. Ты мужа-то не любишь? А по-вашему его можно любить? Она что, замуж за него пошла? А он интересно прикинулся. Ай, да ну тебя к Богу, а! Двоеточие, Юлия Филипповна и Марья Львовна идут в глубину поляны. Появляются Басов и Шалимов. Я лунгрия, чашитой слуга. Чудные здесь места, Яш. Хорошая прогулка, а? Ты же все сидел, как сыч. Сидел и пил, и размок. Я и опять сяду. Наслаждаться природой надо, сидя. Природа, леса, деревья, сено. Люблю природу и людей люблю. Люблю мою бедную, огромную, нелепую страну. Россию мою. Все и всех я люблю. У меня душа нежная, как перстик. Яков, ты воспользуйся. Это хорошее сравнение. Душа нежная, я как перстик. Ну хорошо, я воспользуюсь. Хорошо. Вино. Ну, налейте мне. Как хорошо. Как весело, милые мои люди. А славно это занятие жизнь для того, кто смотрит на нее дружески просто. К жизни надо относиться дружески, господа, доверчиво. Надо смотреть ей в лицо простыми детскими глазами, и все будет превосходно. Господа, посмотрим ясными детскими глазами в сердце друг другу. И больше ничего не нужно. Заболтался ты, Сергей. А, не суди, да не судим будешь. А говорю я не хуже тебя. Ты человек красивого слова, и я человек красивого слова. Вот я слышу голос Марьи Львовны. Превосходная женщина, достойна глубокого уважения. Ты знаешь, у нее роман с моим письмоводителем. А? Это факт, да-да, я видел, как он объяснялся ей в любви. Только это секрет. Да. Природа прекрасна, но зачем существуют комары? И куда я бросил мой плед? Господа, кто едет в лодке? На поляну выходит Варвара Михайловна. В руках у нее букет. Варя, ты гуляешь, а я один. Все ушли. Ты снова много выпил, Сергей. Ну, не осуждай меня, Валя. Ты всегда говоришь со мной так жестко и строго, а я человек мягкий. Я все люблю нежной любовью ребенка. Дорогая моя, сядь здесь и поговорим, наконец, по душе. Нам нужно поговорить. Перестань. Уже собираются домой. Вставай, иди к лодке. Ну, иди, Сергей. Хорошо, иду. Куда идти? Туда, туда. Иду, иду. Гайда, тройка. Снег пушистый, ночь морозная. Басов идет к реке. Варвара Михайловна смотрит вслед ему. Шалимов тихо подходит к ней. Лицо у вас утомленное, глазки грустные. Вы устали? Немножко. А я сильно устал. Устал смотреть на людей. И мне больно видеть вас среди них. Простите? За что? Вам, может быть, неприятны мои слова? Я бы сказала вам это. Я смотрю на вас, как вы молча ходите в этой шумной толпе, и глаза ваши безмолвно спрашивают. И ваше молчание для меня красноречивее слов. Я ведь тоже испытал холод и тяжесть одиночества. Мама, ты в лодке? Нет, я пешком. Хотите взять этот цветок? Благодарю вас. Я ревниво храню цветы, когда мне дают их так дружески просто. Эй, кто наш? Девка-то и весла! Вы не поверите мне, может быть, но я вам все-таки скажу. Перед вами мне хочется быть искренним, быть лучше, умнее. Спасибо вам. Мне кажется, что когда я рядом с вами, я стою у преддверии неведомого, глубокого, как море, счастья, что вы обладаете волшебной силой, которая может насытить другого человека, как магнит насыщает железо. И у меня рождается дерзкая, безумная мысль. Мне кажется, что если бы вы... Шалимов оглядывается. Если бы я что? Вы не посмеетесь надо мной? Вы хотите, чтобы я вам это сказал? Нет, я поняла. Вы не очень ловкий соблазнитель. Послушайте, нет, вы не поняли меня, вы... Как я любила вас, когда читала ваши книги. Как я ждала вас. Вы мне казались таким светлым, все понимающим. Задыхаясь от пошлости, я представляла себе вас, и мне было легче. Была какая-то надежда. Послушайте, ну, я извиняюсь, ну... Надо же быть великодушной, надо же понимать. И вот явились вы. Такой же, как все, такой же. Это больно. Скажите, что с вами случилось? Неужели невозможно сохранить силу своей души? Ну, послушайте, ну почему вы применяете ко мне совершенно другие требования, иные мерки, чем вообще ко всем людям? Ведь вот вы все живете так, как вам это нравится. А я вот, потому что я вот писатель, я должен жить, ой, как вы хотите. Не надо так говорить, не надо. Бросьте мой цветок. Я его дала вам прежнему, тому. Бросьте мой цветок. Варвара Михайловна быстро уходит. Черт возьми, ехидно. Шалимов рвет цветок и уходит. Появляется пустобайка с корзиной. Он подбирает с земли пустые бутылки. Ишь, как нахламили везде. Только хлам да сырье и остается после вас. Только землю портите. Заходите же, господа! Мама! Из лесу выходит Марья Львовна. Я здесь, Соня. Ну, едем, мамашка, едем. Ну, что с тобой? Ничего. Я пойду пешком. Ты, Пади, скажи там, чтобы меня не ждали. Ну, иди. Не ждите нас, поезжайте, мы пешком! Что? До свидания, прощайте! Ну, почему это ты не поехала с ними? Потому что осталась с тобой. Ну, пойдем. Нет, мы посидим. Ты в меланхолии, мамашка? Милая моя мамашка, садись. Вот так. Дай мне обнять тебя. Вот так. Ну, говори теперь, что с тобой? Не качай пилотку! Ой, господа, не надо петь, не надо петь, пускай играет. Музыка вперед! Отчёты! Соня, дочка моя, если б ты знала. А я знаю. Ничего ты не знаешь. Мамочка моя, помнишь, когда я была маленькая, не понимала урока и ревела, как дурочка? Ты приходила ко мне, брала мою голову на грудь себе вот так и баюкала меня. Баю, баюшки, баю, баю мамочку мою. Мне кажется, что теперь ты не понимаешь урока, моя мама. Если ты его любишь... Соня, молчи, как ты знаешь... Соня! Лежи спокойно. Баю, Соня. Баюшки, баю, баю мамочку мою. Родная моя, это невозможно. Он будет братом мне. Он груб, ты сделаешь его мягче. У тебя так много нежности. Ты научишь его работать с любовью, как работаешь сама, как научила меня. Он будет хорошим товарищем мне. И мы заживем прекрасно. Сначала трое, а потом... Родная моя, я выйду замуж за этого смешного Максима. Я люблю его, мама. Он такой славный. Соня, детка моя, ты будешь счастлива. Ты будешь. Лежи, слушай. Кончим мы с ним наши науки и будем жить дружно, ярко, хорошо. Нас будет четверо, мама, четверо. Смелых, честных людей. Радость моя, счастье мое, нас будет трое. Ты, твой муж, я. А он, если он с нами, только как брат твой, как сын мой. И мы хорошо проживем нашу жизнь. Мы хорошо и сделаем. А пока отдохни, мама, не надо плакать. Баю, баюшки, баю, баю мамочку мою. Поляна перед дачей Басовых. Заметны первые признаки осени. Сидя на скамейке у террасы, Басов и Суслов играют в шахматы. Из леса выходят Влас и Марья Львовна. Они оба взволнованы и не замечают играющих. При виде их Басов делает Суслову знак молчать. Уезжайте. Уезжайте скорее, голубчик. Ну, я обещаю писать его. Работайте. Ищите себе место в жизни. Будьте смелым и не уступайте никогда силе житейских мелочей. Вы славны. И я люблю вас. Ну да, люблю. Но это не нужно вам и страшно мне. Я вот не стыжу сознаться, это страшно. Нет, клянусь вам. Да, и не нужно клятв. Идите. Идите, друг мой. И знайте, в трудную минуту, когда вам нужен будет друг, вот приходите ко мне. Я встречу вас, как любимого, нежно любимого сына. Прощайте. Дайте мне вашу руку. Мне хочется стать перед вами на колени. И хочется плакать. Как я люблю вас. Прощайте. Прощайте, хороший, милый мой. И помните мой совет. Не нужно ничего бояться. Не подчиняйтесь ничему никогда. Никогда. Любовь моя, чистая первая любовь моя. Благодарю. Марья Львовна быстро уходит в лес. Влас идет к дому. Неожиданно он замечает Басова и Суслова. Он понимает, что не все слышали. Шш, молчать, молчать. Ни слова. Не смейте ни слова. Влас уходит. Строго. Что? Испугался? Да нет, каков. А? Я знал это, но такое. Это такое благородство. Ах, хомики. По дороге от дачи Суслова идет Юлия Филипповна. Она направляется к мужу. Петр, там кто-то к тебе приехал. Да нет, вы спросите, что случилось. Кто приехал? Что такое? Какой-то подрядчик. Говорит, спешное дело. Где-то что-то провалилось. Что за вздор? Суслов уходит. Нет, вы представьте, дорогая. Сидим мы, я и ваш муж. Вдруг Марья Львовна, оказывается, они, у них роман. У кого? У мужа с Марьей Львовной? Да нет, у Власа, у комика с этой. Ах, вот что. Так это уже всем давно, благодаря вашему языку, известно. Да тут, видите ли, дело в подробностях. Появляется Рюмин. Ба! Из дальних странствий возвратясь. Здравствуйте. Ну, похорошел, загорел, хотя похудел, да. Откуда вы? С юга. Первый раз видел море. Здравствуйте, Юлия Филипповна. В самом деле, вы похорошели, Павел Сергеевич. Пожалуй, я поеду к морю. Там хорошо. Разве только музыка способна изобразить красоту и величие моря. Перед лицом его человек чувствует себя маленьким, ничтожной пылинкой, как перед лицом вечности. Рюмин идет в комнаты. Юлия Филипповна уходит к себе на дачу. Из-за угла дома выходит Варвара Михайловна. Варя, приехал Павел Сергеевич, знаешь? Он у нас? Да. И, кажется, очень пополнил свой запас красивых слов. Варюшенька, ну, если бы ты знала. Сижу я с Сусловым, играю. Вдруг Марья Львовна и Влас. Понимаешь, у них роман. А ты говорила, что это не то. То самое оно. Факт. Сергей, перестань, я боюсь, ты скажешь пошлость. Варя, да ведь я же еще не сказал. На террасу выходит Влас. К Варваре Михайловне подходит двоеточие. Варвара Михайловна, а я вам конфет привез. Спасибо. Я всем дамам конфет привез, чтоб не поминали лихом. Задобрить хочу, понимаете? А портретик-то ваш мне все-таки дайте. Ах да, сейчас. Варвара Михайловна уходит в комнаты. Ну что, дядя Влас, поехали мы? Скорее бы. Меньше суток осталось. Да. Вот бы хорошо еще сестру вашу сманить. Нечего ей тут делать. Здесь всем нечего делать. Из комнаты выходит Варвара Михайловна. Вот вам карточка моя. Когда вы едете? Завтра. Спасибо за надпись. Эх, барынька вы моя милая, и полюбил же я вас. За что любить меня? Да разве любит за что-нибудь? Любит так, просто. Настоящая любовь, она как солнце в небе. Неизвестно, на чем держится. Не знаю я этого. Вижу, что не знаете. Эх, ехали бы вы ко мне. Вот братишка-то едет. Нашли бы себе какое-нибудь дело. А что я могу делать? Ничего я не умею. Не учились, так и не умеете. А вы поучитесь. Вот мы с Власием будем гимназии строить. Мужскую и женскую. На террасу выходит Басов. Варя, я распорядился, чтобы Саша накрывала для ужина здесь. Семен Семенович, Мы устроим вам маленькие проводы. Выпьем шипучего. Предлог законный. Очень тронут. Горничная начинает накрывать под деревьями стол к ужину. Басов суетится подле нее. Я предложу вам, господа, колбасы. Такая, знаете, колбаса. Мне прислал ее один клиент из Украины. А где же мой помощник? Он же помощник мужа Юли Филипповны. Сергей, как это гадко. Ну ведь это же все знают, Варя. И ты напрасно так резко. На поляне показываются супруги Сусловы. Юлия Филипповна подходит к двоеточию. Дядя, а у Петра в тюрьме стена упала. Раздавила двух рабочих. Обрадовалась. Что вы, где это Петр Иванович? В уезде. Поздравляю. Эх, чадо. Да ты на постройке-то бывал когда-нибудь? Ну, был. Это подрядчик, мерзавец. Врет, не был ни разу, ему некогда. Пороть бы вашего брата. Эх, люди живут бездействия. А вот я застрелюсь, и будет действие. Вы не застрелитесь. А вдруг? Как же, Петр Иванович, что ж те, которых задавило, умерли? Не знаю. Завтра съезжу туда. Экая мерзость. Тише, юноша, тише. Подходит Ольга Алексеевна. Добрый вечер. Как вы сидите? Точно птицы осенью. Я всех видела сегодня. О, Павел Сергеевич! Что? Давно ли? Только сегодня. И уже здесь. Вы хороший друг. Душно как. Скоро осень. Переедем мы в город. И там, среди каменных стен, будем еще более чужды и далеки друг другу. Начинается нытье. А разве это не правда? Из-за дома выходят Калерия и Шалимов. Ждут обновления жизни от демократии. Но спрошу вас, кто знает, что это за зверь, вот демократ? Да-да, вы тысячу раз правы. Это еще зверь, варвар. Его сознательное желание одно – быть сытым. И носить сапоги со скрипом. И во что он верует? В чем его культ? А вы? Вы во что веруете? В чем ваш культ? Жизнь обновляется людьми верующими, аристократией духа. Кто эта аристократия? Где она? Я не хочу говорить с вами, Влас. Яков Петрович, идемте туда, под сосны. Скажите, вам грустно жить? Порою очень. Скажите откровенно, вам нравятся мои рассказы? Очень. Да? Особенно последние. Они менее реальны. В них меньше грубой плоти. Немногие умеют ценить их, но эти немногие горячо любят вас. Благодарю вас. Вы говорили о новых стихах. Не прочитаете ли? Хорошо. Я прочитаю. Хотя ведь вам это совсем не интересно. Да нет, это неправда. Поверьте мне. Калерия возвращается в комнаты. Шалимов следует за ней. Все собираются у террасы. Басов хлопочет у стола. Замыслов ораторствует перед Варварой Михайловной. К их разговору прислушивается Рюмин. Мы все, Варвара Михайловна, люди сложные. Именно это сложность нашей психики. И делает нас лучшими людьми страны Сирич интеллигенции. А вы говорите... Интеллигенция — это не мы. Мы что-то другое, мы дачники в нашей стране. Мы же ничего не делаем и отвратительно много говорим. Особенно блестяще ты сама доказываешь правду твоих слов. И страшно много лжи в наших разговорах. Говорим о трагизме жизни, не зная ее. Любим ныть, жаловаться, стонать. Надо быть справедливой, жаловать человека красиво. Ах, довольно жалоб. Имейте мужество молчать. Да. Надо молчать о своих маленьких печалях. Я уверена, что сотни, тысячи здоровых людей погибают отравленные и оглушенные нашими жалобами и стонами. А кто дал нам злое право отравлять людей тяжелым видом наших личных язв? Браво, Варя! Умница, верно? Заговорила Валаамова. Не закончив фразы, Басов испуганно закрывает рот рукой. Все смущены его выходкой. Варвара Михайловна замечает это. Она не расслышала слов мужа, не понимает причин всеобщего замешательства. Я, кажется, сказала что-то, может быть, грубое и резкое. Отчего все так странно? Нет, это не ты сказала грубость. В чем дело, господа? Влас, пожалуйста, не надо. Мы все должны быть иными, господа. Дети прачек, кухарок, дети здоровых рабочих людей, да мы должны быть иными. Ведь никогда еще в нашей стране не было образованных людей, связанных с массой народа родством крови. Это кровное родство должно питать нас горячим желанием расширить, перестроить, осветить жизнь родных нам людей, которые все дни свои только работают, задыхаясь во тьме и грязи. Они послали нас вперед себя, чтобы мы нашли для них дорогу к лучшей жизни. А мы ушли от них и потерялись. И сами мы создали себе одиночество, полное тревожной суеты и внутреннего раздвоения. Вот наша драма. Вы кончили, Марья Львовна? Да. Господа, вот Калерия Васильевна любезно согласилась прочитать нам свои стихи. Просим, просим, просим. Читай, милая, скорее. Хорошо, я буду читать. Варя, чему это я обязана? Такой интерес к моим стихам просто ужасает меня. Я не знаю. Очевидно, кто-то сделал бестактность, и все стараются скрыть ее. Хорошо, я буду читать. Мои стихи постигнет та же участь, что и твои слова. Осени, дыханием гонимы, медленно, с холодной высоты, падают красивые снежинки, маленькие мертвые цветы. Кружатся снежинки над землею, грязной, утомленной и больной, нежно покрывая грязь земную, ласковой и чистой пеленой. Черные задумчивые птицы, мертвые деревья и кусты, белые безмолвные снежинки падают с холодной высоты. Я тоже сочинитель стихов. Я тоже хочу прочитать стихи. Интересное состязание. Голубчик, напомню вам, будьте самим собой. Господа, я хочу показать вам, как это легко и просто насолить стихами в голове ближнего своего. Внимание! Маленькие нудные людишки ходят по земле моей отчизны, ходят и уныло ищут место, где бы можно спрятаться от жизни. Все хотят дешевенького счастья, сытости, удобств и тишины. Ходят и все жалуются, стонут серенькие трусы и лгуны. Маленькие краденые мысли, модные красивые словечки ползают тихонько с краю жизни, тусклые, как тени человечки. Стихи Власа, прозвучавшие как обвинение, как вызов, порождают неловкую паузу. Ее нарушает Суслов. Позвольте теперь мне, тусклому человечку, ответить на это. На это, извините, не знаю, как назвать этот род творчества. Вы, Влас Михайлович, но я вам не буду отвечать. Я обращусь прямо к источнику вашего вдохновения. К вам, Марья Львовна. Что такое? Вы смотрите. Ко мне? Это странно, но я слушаю. Ничуть не странно, ибо мне известно, что именно вы муза этого поэта. Без пошлости. Без пошлости он не может. Я просил бы не мешать мне. Когда я кончу, отвечу, как вам будет угодно, за все, что скажу. Вы, Марья Львовна, так называемый идейный человек. Вы стремитесь на всех влиять, всех поучать. Вы настроили на обличительный лад вот этого юношу. Что вы там мелите? Терпение, юноша! Я до сегодня молча терпел ваши выходки. Я хочу сказать вам, что если мы живем не так, как вы хотите, почтенная Марья Львовна, у нас на то есть свои причины. Мы наволновались и наголодались в юности. Естественно, что в зрелом возрасте нам хочется много и вкусно есть. Пить. Хочется отдохнуть, вообще наградить себя с избытком за беспокойную и голодную жизнь юных дней. Кто это мы? Можно узнать? Мы — это я. Вы. Он. Все мы. Да-да. Все мы здесь, дети мещан. Дети бедных людей. Мы хотим поесть и отдохнуть в зрелом возрасте. Вот наша психология. Какой цинизм! Вы перестали бы... Я взрослый человек. Я рядовой русский человек. Русский обыватель. Я обыватель. И больше ничего. Вот мой план жизни. Мне нравится быть обывателем. Я буду жить так, как я хочу. И, наконец... Наплевать мне на все ваши россказни, призывы, идеи. Эх, научила меня мама танцевать как Москва. Суслов быстро уходит, почти убегает. Да это истерия. Ведь так обнажить себя может только психически больной. Марья Львовна, голубушка, он обидел вас, да? Меня? Нет. Он себя обидел. Варваре Михайловне подходит Рюмин. Варвара Михайловна, этот ураган желчной пошлости смял мою душу, опрокинул меня. Я ухожу. Прощайте. Я пришел проститься с вами. Мне хотелось провести тихий вечер, последний вечер. Я ухожу навсегда. Прощайте. Знаете, что я думаю? Мне кажется, что Суслов искреннее всех вас. Да-да, искреннее. Он грубо сказал, но он сказал ту беспощадную правду, которую другие не смеют сказать. И это все? Это ваше прости? Боже мой, боже мой! Рюмин убегает. К Власу подходит Басов. Ну, батенька, вы отличились. Как же теперь? Вы оскорбили мою сестру Якова, который уже писатель, всеми уважаемый. К тому же Суслов, наконец, Рюмин. Нет, на вам надо извиниться. Что? Я? Извиняться? Перед ними? Ну, ничего. Ну, скажите, просто, мол, хотел пошутить, развеселить и пересолил. Вас извинят. Все привыкли к вашим выходкам. Ведь все же знают, что вы в сущности комик. Ступайте вы к черту. Сами вы комик. Вы шут, Гороховый. Вас что? Вот это волна безумия. Нет, позвольте, я тоже оскорблен. Сергей, прошу тебя, Влас? Нет, я не шут, Гороховый. Влас, не смей. Только уважение к сестре не позволяет мне сказать вам. Варвара Михайловна, подавать кушать? Нет. Уйдите. Нет, я прошу вас, вы, мальчик. мальчишка! Да перестань же, ну перестань. Шалимов берет Басова под руку и уводит в дом. Влас Михайлович, эх, как вы. Соня, уведи его к нам. Ну, уйдите, голубчик. Простите меня. Простите, я виноват. И ты, сестра, прости. Несчастная моя сестренка. Уйди отсюда. Уходи! Куда? Куда я уйду? Идите вы ко мне, Варя. Идите. Я приду, после приду. Варвара Михайловна и Марья Львовна идут в комнаты. Соня и Влас уходят в лес. Ольга Алексеевна подходит к мужу. Вот так скандал! И как все это вдруг? Ты понимаешь что-нибудь, Кирилл? Я понимаю. Да, когда-нибудь мы все должны были опротивить друг другу. И вот опротивили. Влас он попал. Ольга, он метко попал. Но надо идти домой. Подожди, это так интересно. Может, еще что-нибудь будет. Я давно уже говорю тебе, надо идти домой. Ну, неправда, ты не говорил. Я не знаю, ну о чем ты споришь? Я же помню, иди домой, сказал я. Ну, ты не мог мне сказать, иди домой. Так говорят детям, прислуги. Ольга, ты вздорная женщина. Да? Ну, как тебе не стыдно, Кирилл? Ты же обещал мне быть сдержанным. Не говори! Это глупо! Это бабство! Глупо, Кирилл? Я баба? Так благодарю. Дудаковы скрываются в лесу. С террасы спускаются Басов и Шалимов. Да успокойся, мой друг. Ну, такие выходки, как выходка этого куплетиста из неудачных, ежедневно встречаются в уличных газетах. Ну, мой друг, ну кого они трогают? К даче быстро идет Суслов. Сергей Алексеевич, я воротился. Я понимаю, что я должен извиниться перед тобой. И перед вами я не сдержался. Но меня давно возмущала она. Она и подобные органически противны мне. Я ненавижу ее лицо, ее манеру говорить. Но вы хватили через край вашей характеристикой, да-с. Полно. Я подпишусь подо всем, что он сказал. Ей-богу. А эту барыньку я бы, откровенно говоря, сам... Все женщины актрисы. А русские женщины преимущественно... Драматические актрисы, все героинь хотят играть. Да, трудно с ними жить, трудно. Варвара Михайловна и Марья Львовна выходят на террасу. Мужчины не видят их. Мы сами создаем эти трудности. Нам нужно сказать себе, что женщины — это все еще низшая раса. Конечно! Правильно, правильно, правильно. Да, да, друг ты мой, женщина ближе нас. К зверю. Чтобы подчинить женщину своей воле, нужно применить к ней мягкий, но сильный и красивый. В своей силе непременно красивый деспотизм. Прежде всего нужно, чтобы она чаще была беременной. Тогда она вся в наших руках. Какая гадость! Боже мой, да это разложение какое-то. Точно трупы загнили. Уйдемте отсюда, Варя. Марья Львовна увлекает Варвару Михайловну за собой. Суслов незаметно уходит. Черт возьми, подслушали. Ты угораздила его, черт. Эдакое желчное чудовище. Разве такие вещи говорят так неосторожно? Фу! Завтра я уеду. Здесь свежо и сыровато. Иду в комнаты. А там сестра ревет. Это ж факт. Шалимов и Басов уходят в комнаты. Появляются сторожа. Пустобайка и Крапилкин. Рано вышли. Никто еще не спит. Для видимости надо походить. Ну, иди. Ну, я пошел. Эх, Господи. Ссора-то сколько, черти. Вроде гуляющих эти дачники. Появятся на земле, насорят, и нет их. А ты после ихнего житья подметай, разбирай. Из дома вышла Калерия, села на скамейку. Внимание ее привлекли тревожные возгласы. На поляне показался Пустобайка, ведя под руки раненого Рюмина. Умоляю вас, доктора, доктора! Кирилл Сергеевич, вы? Что с вами? Что с ним? Я иду, а он ползет. Встречу по земле. Говорит, ранен. Вы ранены? Сергей! Сергей, скорее к Марье Львовне, скорее за доктором! Что? Что такое? Что это? Что? Простите меня! Кто вас ранил? Кому здесь ранить человека-то? Не иначе сам себя. Пистолет-то, вот он. На шум сбегаются все дачники впереди Басов. Вы это вы? А я думал Замыслов. Я думал Петр его. Марья Львовна! Марья Львовна! Марья Львовна! Рюмина уложили на садовую скамейку. Марья Львовна наклонилась над ним. Соня, помогай. Ага. Спокойно, не волнуйся. Простите меня, я должен был сразу, но когда у человека сердце маленькое и сильно бьется, в него трудно попасть пулей. Павел Сергеевич, зачем вы, зачем? Ага, вот где. Ну, кажется, это пустяки. Варвара Михайловна, дайте мне вашу руку. Зачем все это? Я люблю вас. Я не могу жить без вас. Вы, Варвара Михайловна, уйдите-ка, уйдите. А вы, сударь, не волнуйтесь. Рана пустяковая. А вот, доктор. Ну, что, рана? Ну, плечо. Кто же стреляет в плечо? Это в левый бок, в череп, если это серьезно. Кирилл Акимович, ну что вы говорите? А, да, извините. Ну что, перевязали? Ну что ж, несите его. Не надо. Я могу идти. Можете. Ну и превосходно. Да. Вот жил неудачно и умереть не сумел. Жалкий человек. Рюмина уводят в комнаты. Он прав. Какие все мы противные. Да, неприятный случай. Варвара Михайловна, позвольте... Что такое? Назад тому несколько минут вы слышали слова... Отставьте, я не хочу объяснений. Я ненавижу всех вас. Неиссякаемой ненавистью. Вы жалкие люди. Вы несчастные уроды. Подожди, сестра, это я скажу. Я знаю, вы ряженые. И пока я жив... Я буду всегда срывать с вас лохмотья, которыми вы прикрываете вашу ложь, вашу пошлость, нищету ваших чувств и разврат мыслей. Перестаньте это бесполезно. Нет! Пусть эти люди слушают. Я дорого заплатила за мое право говорить с ними откровенно. Они изуродовали душу мою. Они отравили мне всю жизнь. Это я скажу, это я могу сказать. Варя, полно, разве нельзя все это иначе? Ну, что это такое? Ну, глуп этот Рюмин. Так стоит ли из-за давай него? Да пойди прочь, Сергей! Друг мой! Я никогда не была твоим другом, ты моим. Никогда. Мы были только мужем и женой. Теперь мы чужие, я ухожу. Куда? Ну, как не стыдно, Варя, при людях на улице. Здесь нет людей! Уйдемте, Варя! Нет, не мешается ей, пусть она все скажет. Да, я уйду. Дальше отсюда, где все вокруг тебя гниет, разлагается. Дальше от бездельников. Я хочу жить. Я буду жить и делать что-то против вас. Против вас! Будьте вы прокляты! Марья Львовна и Влас уводят Варвару Михайловну. А я? А мне куда? Идите к нам, идите. Соня уводит Калерию. К Юлии Филипповне подходит Суслов. Ну-с, Петр Иванович, идем. Идем продолжать нашу жизнь. Сусловы уходят. Что же это такое? С ума, что ли, все сошли? Это Трюмин, от болван. Это все его дурацкие нервы. Як, что же ты молчишь? Ну, что ты смеешься? Ты думаешь, это несерьезно? Так неожиданно. Бум, и все полетело к черту. Что же теперь делать? Мой друг, успокойся. Все это только риторика на почве истерии, поверь мне. Ах, черт побери. Успокойся. Видишь, вон Сусловы пошли продолжать свою жизнь. Пойдем и мы спокойно продолжать нашу. Все это, мой друг, так незначительно. И люди, и события. Налей мне вина. Все это так ничтожно, мой друг. Мы передавали спектакль Академического Большого Драматического Театра по пьесе Горького «Дачники». Запись 1949 года. В спектакле были заняты народная артистка России Валентина Кибардина, заслуженная артистка России Анна Некритина, народный артист СССР Виталий Ильич, народный артист СССР Василий Сафронов, народная артистка России Ольга Казико, народный артист России Николай Корн, народная артистка России Мария Призван-Соколова, народный артист СССР Ефим Капелян, народный артист России Борис Рыжухин и другие артисты театра. Ведущий Сергей Корнович Валуа. Постановка народного артиста СССР Бориса Бабочкина. Реставрация выполнена в студии Дома радио в 2002 году.